Всем привет! Меня зовут Ольга Савельева. Я писатель, блогер, колумнист, мотивирующий спикер с многолетним опытом выступлений, ведущая мероприятий, популярный текстовый блогер с международной аудиторией более 300 тысяч человек, инфлюенсер. Прочту вам сегодня рассказ, который называется «Синдром белого кролика» или «Ах, боже мой, я опаздываю». Однажды у меня брали интервью. Спросили: «Оля, а как вы все успеваете?» Я ответила: «Не помню, что конкретно, но что-то очень красивое». Потом опять интервью, и опять тот же вопрос. И снова интервью, и снова он, этот вопрос. Почему все спрашивают у меня, как я все успеваю, если я ничего не успеваю? Недоумевала я. Вечно бегу, бегу, и везде опаздываю. Не в прямом смысле прихожу через 10 минут после назначенного времени, а в переносном. Мне всегда кажется, что я недостаточно эффективна, что можно лучше и быстрее справляться с этими задачами, что если бы не моя нерасторопность... Вечером я пошла гулять с детьми и встретила мамочку, которая меня читает и уже видела мой гастрольный график. Так вот, она с удивлением спросила: «Ты еще и с детьми гуляешь? Я думала, у тебя няня». А у меня нет няни. Я сама гуляю с детьми и забираю их из садов и школ сама, и готовлю обед сама, и покупаю продукты, и бегаю в магазины, и при этом пишу книги, веду блоги, езжу по гастролям. Я поняла, что в глазах других людей я мегаэффективный человек. Мега. Будто в сутках у меня есть дополнительное время. А его нет. В интервью меня продолжали спрашивать про «как вы все успеваете?», и я придумала классный ответ. Я успеваю только то, что хочу успевать. Но потом я задумалась, разве это так? Я успеваю не только то, что хочу, но и то, что совсем не хочу. А еще точнее так. Я многое успеваю, но замечаю только то, что не успела. Это прям обидно. Однажды организатор моей гастроли собрал на мероприятии 300 человек, а зал был на 500. Я была счастлива. 300 — это же очень много! А организатор был сильно расстроен. 300 — это не 500. Это на 200 меньше. И он замечал только пустые стулья и ругал себя. Мол, эх, надо было лучше работать. А он и так сделал все возможное. Куда уж лучше, не спать, что ли? Вот и я так же. Всегда в движении, всегда опаздываю. В голове полно задач. Уровень тревожности зашкаливает. Я как жонглёр делами, не дай бог, какое-то упадет. Однажды я приехала в маленький городок, и мне надо было сделать срочно маникюр. Долгая история, я на вокзале умудрилась сломать сразу 3 ногтя. А это проблема. Мне же завтра выступать и подписывать людям книги, и это важно делать ухоженными руками. И я побежала в салоны. Мне надо было срочно подпилить ногти. Это полчаса максимум, даже меньше, минут 20. В одном салоне мне предложили записать меня на следующую неделю, в другом — на выходные. В третьем, куда я ввалилась, запыхавшись, мастер маникюра собиралась домой. Я предложила ей за двойную цену подпилить мне ногти. А она сказала, что устала. Я предложила ей еще и кофе, как компенсацию усталости, ведь рядом вкусно пахло из кофейни. Она зевнула и сказала, что у нее сегодня нет настроения. Я была в шоке. Как при такой неторопливости они остаются в бизнесе? В столице конкурентная среда, требующая максимальной гибкости и скорости, давно бы сожрала такого мастера, который позволяет себе зевать и работать по настроению. Или в маленьких городочках все неторопливы, и именно это помогает им оставаться на плаву. Вечером я исступленно пилила себе ногти сама и думала о том, почему меня это так раздражает. Не ногти, а чужая неторопливость. Ведь внутреннее раздражение — отличный симптом. Значит, тут пульсирует что-то важное, надо только понять, что. Стала я копать лопатой прозрений вглубь. Ну что, что там за клад? Выяснила. Меня очень раздражает чужая неэффективность. Ну вот, предположим, человек на мой вопрос в WhatsApp ответил через 3 часа. Это как? Ты чем был занят, дружок? Рыбачил? В глухом лесу собирал грибы? Как можно выпасть из потока на 3 часа? Кто в это время держал твое небо? Свое небо я из рук не выпускаю круглосуточно. Я первая отвечаю на все вопросы во всех рабочих чатах в любое время дня и ночи. И меня вечно шутя подкалывают. Ты спишь вообще? Жизнь — это же Формула-1. Все надо делать быстро, чтобы оставаться на трассе, в потоке, нестись, работать, вжух, вжух. А если устал, вот тебе минута на пит-стоп. Я королева многозадачности. Я написала 10 книг за 5 лет. Я веду блог дюжину лет, не пропустив ни дня без контента. Я объехала 180 городов, я умею спать по 4 часа. И я страшно этим гордилась, упивалась просто. Пока не увидела другую сторону этого всего. Эта чертова эффективность стала моим проклятием. А творчество мое — это же какая-то латентная литературная истерика. И я уже не могу замедлиться, успокоиться, выдохнуть, отложить телефон, устроить себе информационный детокс. Без меня ж мир непременно рухнет, сойдет с земной оси. Я думаю, что такой бешеный ритм нашептал мне большой стремительный город. В маленьких городах темп другой, медленный, баюкающий. И это прекрасно. Люди там никуда не спешат, потому что везде уже успели. Научите меня так же, а? А еще важную роль в том, что я такая скоростная, сыграли мои личные жизненные обстоятельства, когда у меня заболело сразу несколько членов семьи, и я ощутила себя как будто меня назначили главным начальником семьи. И надо обязательно справиться и никого не подвести, вечный мой синдром отличницы, и справиться даже лучше, чем от меня ждут. И я тогда побежала. Быстрее и быстрее. Неслась на всех парах, просто на пределе скорости, и скорость стала моим образом жизни. Скорость — это же немножко наркотик. Что бы я ни успела, всегда хочется успеть больше. Всегда ощущение, что не успела ничего, и везде опоздала, и могла бы еще вот это, и вот это, и вот это сделать, но не сделала. Ладно, все завтра. А на завтра и так миллион планов, и есть ощущение загнанной белки или кролика. Помните, как у Льюиса Кэрролла в «Алисе в стране чудес»? Вдруг мимо пробежал белый кролик с красными глазами. Конечно, ничего удивительного в этом не было. Правда, кролик на бегу говорил: «Ах, боже мой, я опаздываю». Вот, чувство, что ты всегда опаздываешь, что ты неэффективен, что все вокруг быстрее и продуктивнее, что жизнь наращивает скорость, и ты тоже должен. Хотя по факту ты молодец. Но тебе это не очевидно, а очевидно как раз другое. Опаздываю! Синдром белого кролика победить можно только с помощью баланса. Поймать своего внутреннего кролика за уши и рявкнуть: «Передохни, дружок! Ты заслужил!» И разрешить себе отдых. Разрешить себе упустить возможности. Не успеть, опоздать куда-то. Заметить при этом, что ты приобрел, выбрав что-то, не успеть. Например, да, я не взялась за проект, зато побыла с детьми. Да, я опоздала с отчетом, зато выспалась. И теперь полна сил сделать 2 отчета подряд. А еще можно выбрать близкого человека и доверить ему подержать небо, пока ты берешь корзинку и уходишь в лес по грибы. Туда, где нет интернета, новостей и трассы Формулы-1, но есть подберезовики, грузди и лисички. Белый кролик очень боится баланса и гармонии. Легитимизировать в себе право успеть не все на свете. Разрешить только то, что реально хочешь. А для этого найти время на разобраться с самим собой, чтобы понять, что же ты хочешь. Да-да, надеть рюкзачок и идти в поход вглубь себя, чтобы там обнаружить драгоценные инсайты о своих желаниях. Нагрузить ими рюкзачок, вернуться довольной. И отныне успевать только туда, куда реально важно успеть. Я пока учусь этому замедлению. Не бегу, как проклятая, с ощущением, что все равно везде опоздала, а выдыхаю, перехожу на шаг. Мне предложили поучаствовать в этом сборнике, написать статью про синдром белого кролика. «У меня совершенно нет времени, мне некогда, надо отказаться», — подумала я и согласилась. Да уж, не так-то просто избавиться от этого синдрома. План у меня пока такой. Я с ним подружусь и договорюсь. С кроликом своим. Есть у меня стойкое ощущение, что он веселый и договороспособный. А у вас какие отношения с вашим кроликом? Укротили вечно опаздывающего, неуловимого беглеца?